Глава 7. Вот так. Удобно? Катерина поправила подушку и получила в ответ обворожительную улыбку. Ну вот и отлично. Так, я пошла укладывать спать Елисея, ты, пожалуйста, не шуми. Она наклонилась и поцеловала дочь в кудрявую макушку. «А-а-а!» — пропела девочка и приподняла тонкую руку. «А ты?» — женщина ткнула пальцем в мягкий пушистый живот. «Сиди здесь и присматривай». Потрепав Тилли по голове, она усадила его на спинку дивана так, чтобы Надюша могла без труда его видеть, и вышла из комнаты. Зайчонок облегченно вздохнул, и как только дверь за ней закрылась, вскочил на ноги, разминая затекшее тело. «Как же утомительно это ваше «замри и не двигайся», — вздохнул наш герой. «Все лапы ноют». Он вдруг осекся и посмотрел на девочку. Кому, как не ей, знать все прелести такого состояния? «А-а-а!» — отозвалась та. Тилли задумался. Ему до дрожи в коленках хотелось сделать что-то для этой малышки, но он совсем не понимал, что. «Мы можем поиграть?» Зайчонок принялся расхаживать по спинке дивана. «Но играть в обычные игры ты не можешь, это факт». Он посмотрел на Надю и, развернувшись, зашагал в обратную сторону. «Но что-то же ты можешь? Что?» Девочка пристально следила за движениями игрушки и перестала издавать всякие звуки, словно выжидала. В голову Тилли, как назло, не приходила ни одна подходящая идея. Он совсем не знал, во что играют дети, тем более такие, как Надя. Он видел-то всего ничего в своей маленькой жизни. Нескольких мальчишек на велосипеде, двух девочек, катающихся на качелях, и еще целую ораву ребят, играющих в догонялки. Ах да, позавчера в парке заметил человек 5 подростков, гоняющих по траве мяч. И все. Все. Что предложить малышке, которая и рукой-то с трудом двигает, он не знал. Надюша вздохнула, будто прочла его тягостные мысли, и потеряла всякую надежду на интересное времяпрепровождение. Но Тилли не унимался. Он все расхаживал взад и вперед, теребя кончик львиного хвоста, украшавшего его необычный костюм. Рыжая грива легонько покачивалась в такт его шагам. Он то вскидывал лапу вверх, то приставлял ее ко лбу, постукивая и время от времени бросая короткий взгляд на девочку. «Погоди-ка!» Глаза его сощурились и уставились на ребенка. Он продолжал двигаться еще какое-то время, но делал это заметно медленнее, чем прежде. «Так», — протянул он, — «ты меня видишь». Это была констатация, а не вопрос. Он снова занес ногу и шагнул. «Видишь». Еще шаг. «Видишь?» Еще один. «О, а здесь не видишь, да? Не видишь же? А теперь?» Он вернулся на шаг назад. «А теперь видишь?» Радостно завопил он, но спохватился и зажал рот пушистой лапой. Затем перешел на шепот и проделал тот же фокус с другой стороны. «Что нам это дает?» Тилли шлепнулся на спинку дивана и снова приставил лапу ко лбу. С минуты он сидел, не шевелясь, изо всех сил пытаясь понять, чем может быть полезно его наблюдение. Мысли роились в его голове, напрыгивая одна на другую, и зайчонку никак не удавалось уцепиться хоть за одну из них. Что-то все время ускользало от его мысленного взора, и это приводило в отчаяние его фланелевое сердце. «Все не то!» — вздох. Точнее, выдох разочарования вырвался из меховой груди. «Ну как же так?» И он уже был готов расплакаться, но взгляд его споткнулся о большую яркую погремушку, лежавшую на сером однотонном ковре. «Сейчас, милая!» И Тилли принялся было сползать со спинки дивана вниз. Но вдруг услышал, как дверь детской аккуратно открылась, и из нее, почти не издавая никаких звуков, выскользнула мама. Зайчонку пришлось взбираться обратно. «Замри и не двигайся», — прошептал он сам себе и затих. Оставалось только наблюдать и терпеливо дожидаться подходящей возможности. И Тилли ждал, Ждал, пока Катерина возилась с обедом, кормила вначале Надюшу, а потом и проснувшегося Елисея. Ждал, когда малыш возился на полу с игрушками, а девочка слушала любимую песню. Ждал, когда Надю повезли в бассейн и когда мама читала ей вслух. Ждал, когда вся семья уселась за стол ужинать и когда папа уносил девочку спать. Наконец, после непродолжительной каждодневной беседы с дочерью, Павел удалился, прикрыв дверь и оставив гореть ночник, чему Тилли был безмерно рад. «Небольшая разминка, и я готов». «Ты не спишь?» — зашептал зайчонок, вытягивая затекшие лапы. «Ы-ы-ы!» — бодро ответила Надюшка, словно тоже целый день ждала продолжения. «Отлично! Я за погремушкой, скоро вернусь!» И он шмыгнул в приоткрытую дверь. В гостиной никого не было, хотя свет еще горел. Тилли оценил ситуацию. Игрушки были собраны в небольшую корзинку и стояли у стены метрах в двух от него. «Должен успеть!» — прошептала в его голове, и он сорвался с места. Раздумывать было некогда. Добежав до корзинки, зайчонок огляделся по сторонам. «Спокойно, теперь игрушка!» Он вытащил из корзины первую попавшуюся погремушку, она предательски звякнула, ударившись об пол. Но останавливаться было уже поздно. Наш герой старался не шуметь, как только мог. Удавалось, честно скажу, не очень. Когда оставалось сантиметров 50, дверь в детскую распахнулась, и в проеме показался Павел. Тилли остолбенел. Его нос привычно задрожал, а лапы словно приклеились к полу. От страха перехватило дыхание. Надо бы бросить игрушку и спрятаться. Но сил сдвинуться с места не хватало. И он стоял. Павел шагал прямо к нему. Еще шаг, и Тилли будет раскрыт. Знаете ли, сложно объяснить, что ты, мягкая безжизненная игрушка, делаешь посреди гостиной с погремушкой в лапах в тот самый момент, когда должен неподвижно валяться в детской кроватке, охраняя сон маленькой девочки. И зайчонок лихорадочно искал в своей голове способ спасти ситуацию. Но, как обычно бывает в такие моменты, его попытки были безуспешны. Вдруг что-то зажужжало, замолкло и снова зажужжало. «Телефон», — подсказало внутри. Павел остановился, достал гаджет из кармана брюк и поднес его к уху. «Слушаю». «Да». «Понял». «Давай я сейчас включу ноутбук, посмотрю. Скидывай в телегу». И он уселся на диван, прижав телефон плечом к уху. «Путь свободен», — выдохнул Тилли, преодолевая последние полметра до двери детской. Надя спала, сладко посапывая на подушке своим курносым носиком. И Тилли не оставалось ничего другого, как устроиться с ней рядом. Он предусмотрительно спрятал игрушку в одном из выдвижных ящиков большого шкафа, в который никто никогда не заглядывал. Знаете, такие ящики, в которых хранится всякая бесполезная мелочь. Она попадает туда всего по двум причинам. Когда-нибудь пригодится и пусть пока тут полежит, потом уберу. И остается там навсегда. Девочка проснулась рано. Тилли сквозь сон слышал ее изменившееся дыхание, чувствовал, как дрожит подушка, откликаясь на слабые движения ее головы, ног и рук. Зайчонок уже было перевернулся на другой бок, чтобы досмотреть сладкий сон, наполненный ароматами имбирного чая и тыквенного пирога, теплом заботливых рук феи и улыбкой ее маленькой дочурки. Но вдруг осознал, что это мираж, а рядом с ним есть вполне реальная девочка, которая нуждается в нем. Тилли очень надеялся, что так оно и есть. И эта надежда заставила его окончательно проснуться и вскочить на ноги. Он посмотрел на девочку. Кудрявая голова упиралась ухом в подушку, а большие карие глаза смотрели прямиком на него. «С добрым утром!» Наклонившись, он убрал прядь каштановых волос, свалившихся ей на лицо и, по всей видимости, ставших причиной ее пробуждения. «Ы-ы-ы!» — улыбнулась малышка. «Я сейчас!» Зайчонок аккуратно выбрался из кроватки и через минуту уже стоял перед девочкой, держа в руках погремушку. «Смотри, что я принес!» и она смотрела на своего мягкого игрушечного друга, потом на добытую его стараниями погремушку. Смотрела, как он перемещается по кроватке, как время от времени останавливается и двигается снова. Иногда она теряла погремушку из виду, и тогда из ее груди вырывалось громкое «А-а-а!», и он возвращался. Надя радостно причмокивала и продолжала смотреть. Это было похоже на фокус, и Тилли это нравилось. Он был готов хоть целый день таскать за собой погремушку, лишь бы она смотрела, смотрела и требовала сделать шаг назад. Лишь бы в маленьком, спрятанном ото всех мире было хоть что-то, что подчинялось ее воле и желанию, что мелькало удивлением и радостью в больших карих глазах. Зайчонку хотелось открыть для этой невероятной малышки вселенную, в которой можно вот так просто говорить, даже если ты совсем не знаешь слов, даже если не способен ничего сказать. Вселенную, в которой каждый может быть понятым. Его сердце безудержно колотилось от возбуждения. «Получилось!» — трепетало внутри. И внутри снова угадала. Тилли это чувствовал.